Глава 35. Первая кровь. По лбу Олега стекала тонкая струйка холодного пота. То, что он сейчас делал, было стопроцентным блефом. И стоило только кому-то из команды Свена сконцентрироваться чуть получше. Да, они бы не смогли опознать в Олеге Олега, даже если бы им сейчас показали его фотографию. Но смогут ли они сейчас опознать в нем чужого, не принадлежащего к их отряду человека? «Давай», – махнул рукой Свен. «От тебя, однорукого, тоже не шибко пользы много. Филипп, бери его и неси Костю к выходу. Остальные идем дальше. Этот паршивец не мог уйти слишком далеко». «Ну, пошли», – вздохнул вербовщик Филипп, аккуратно поддерживая раненого бойца. Фух, сработало. Олег, не говоря ни слова, подхватил Костю с другой стороны и также молча поволок его обратно по земляному коридору. Следовало отойти подальше от основной группы. Под ногами то и дело попадались части тела убитых зомби. Филипп матерился сквозь зубы, спотыкаясь. Что до раненого, то он, кажется, потерял сознание от боли и кровопотери. «Как бы он не помер раньше, а?» Вербовщик повернулся к Олегу. «Пошли быстрее. Как тебе? Ты новенький, что ли?» «Ох, не к добру это». «Новенький», — кивнул Олег. «Ага, ясно». Филипп замолчал, временно успокоенный таким объяснением. Но спустя пару минут встрепенулся снова. «Погоди, погоди. У Артурика отпуск. А Гая в этом месяце без премии сидит, потому что через нее ноль новичков прошло. А я тебя не помню». «У них что, только три вербовщика в клане? Что за бред? Даже у кланов помельче их не меньше десятка». «У других вербовщиков ты бы не попал в этот отряд», — тут же ответил Филипп на этот вопрос. Кажется, он размышлял вслух, пытаясь выстроить в голове логическую цепочку. Отвод глаз всеми силами мешал ему это сделать. Но все же заклинание не могло защищать Олега вечно. Парень кратко оглянулся и понял, что они ушли достаточно далеко. Что он может сделать? Конечно, у него, новичка, нет ни единого шанса против Филиппа в ближнем бою. Но пока тот погружен в мучительные размышления... Олег материализовал меч из воздуха и тут же обрушил его на врага. Возможно, достаточно быстрым ударом получится покончить с ним. Филипп, к его чести, сумел заметить надвигающуюся опасность и отскочить в сторону, но недостаточно далеко. Удар пришелся по инстинктивно выставленной руке. И каким бы крепким ни был его доспех, меч из гробницы перерубил конечность. Отрубленная чуть ниже локтя правая рука грохнулась на землю. Раненый солдат свалился туда же, а Филипп дико заорал от боли. «А, бля! Ублюдок!» Он сумел вынуть свой меч левой рукой, но не мог больше сделать ничего. Его словно парализовало от сильной боли. Вот почему воины старались всегда брать с собой мага-целителя. Даже не из-за травм, а чтобы заглушать боль, мешающую оставаться в строю. Не мешкая и не давая врагу шанса опомниться, Олег нанес еще один удар. Филипп сумел отпрыгнуть, но снова недостаточно далеко. Вместо того, чтобы отрубить ему ноги, меч просто перерезал сухожилие, и вербовщик рухнул на колени. «Твою мать!» – прохрипел он. Лицо перекосилось, глаза почти вылезли из орбит. «Кто ты такой, однорукий? Ты же не из наших! Кто ты такой и откуда здесь взялся?» «Пришел по твою душу!» Олег отбросил ногой меч Филиппа подальше отсюда. «И по душе остальных тоже». Филипп лихорадочно полез за ворот и достал оттуда амулет с гербом клана, висящий на нитке. «Эй!» Он поднес его ко рту. «Это засада! Вы...» Олег, вложив все силы в новый удар, обрушил меч на голову вербовщику. Череп треснул, мозги брызнули во все стороны, и фонтанирующий кровью труп грузно рухнул на землю плашмя. «Поздравляем! Вы убили врага 33 уровня. Весь опыт, полученный за его убийство, будет увеличен на 25% за каждые 10 уровней выше вашего собственного. Вы получили 1000 очков опыта. Враг выше вас на 10 уровней. Вы получили 250 дополнительных очков опыта. Враг выше вас на 20 уровней. Вы получили 250 дополнительных очков опыта. Враг выше вас на 30 уровней. Вы получили 250 дополнительных очков опыта. Вы получили 6 уровень. До следующего уровня 1895 очков опыта». Ого! Одно это убийство подбросило Олега на 3 уровня вверх. Оказывается, Влад был прав. И убивать других пробужденных – выгодное дело. Однако и это было еще не все. «Вы выполнили ежедневный случайный квест. Желаете получить награду сейчас или потом?» «Потом», – подумал Олег. «Сейчас ему было немножко не до того. Амулет. Он что-то пытался сказать в этот амулет». «Эй!» Он чуть не вызвал подмогу. Тяжело дыша, Олег обратился к Владу вслух. «Можешь увидеть, в какую сторону идет отряд? Отреагировали они на его сигнал или нет?» «Пока что отряду не до сигналов», — ответил тот. «Но, думаю, сигнал был зафиксирован на их амулетах. И спустя какое-то время они повернут обратно». «Ага, ясно. Минуточку». Олег огляделся. Подобрать этот самый амулет с гербом гвинов, серебряными крыльями в треугольнике, и отправить в инвентарь. Кольцо с пальца Филиппа, которое тот взял из гробницы владыки, туда же. Меч тоже. Что еще? Впрочем, обыскать труп Олег не успел. Как только он снял с пальца кольцо, твердая земля под телом начала проминаться, плавиться. Олег изумленно уставился на тело. То медленно, но верно погружалось вниз, в почву могильника. А что происходит?» – пробормотал он, обращаясь не столько к владыке, сколько в пространство. «У него все равно больше не было ничего ценного». «Да, но что?» – Олег помотал головой. «А если зомби, которые сейчас здесь, ты хочешь сказать, что они...» «Все так. Добей второго». «Бррр. Было в этом что-то неправильное». Только Олег претерпелся и более-менее привык к своему соседу по черепу, только стал считать его, пусть и могущественным, но не таким уж страшным существом, как тот, напомнил ему, кто он по своей природе. Владыка мертвых. И почему он решил, что эти слова были просто пустым титулом, ничего на деле не значащим? «Ладно», — Олег сглотнул. «Нам теперь по пути, так? А эти ублюдки заслужили подобное». Для того, чтобы решиться, ему было достаточно вспомнить события позапрошлого вечера. Кровь, испуг и боль. И глумливый гогот клановых бойцов высокого ранга, без единого ранения заполучивших богатую добычу. Он подошел к лежащему на земле Косте и занес меч. Удар! И меч внезапно отскочил от черепа парня. Олег удивленно заморгал. Что еще за штучки? Искатель Эйранга, 52 уровень. Ну-ну. Видимо, этот воин очень много влил в свою защиту. «И как твой зомби так легко проделал в нем дыру?» – пробормотал Олег. «Мой зомби тоже не новичок. Знаешь, кем были эти двое при жизни?» злейшими врагами, чемпионами двух враждующих кланов. Я счел это удачной шуткой. Как считаешь?» Олег счел за лучшее не комментировать это. Вместо слов он размахнулся и вонзил меч владыки в открытую рану на животе бойца. Тот выгнулся и застонал, но Олег продолжал давить и поворачивать клинок, так что секунд через 10 выскочила новая волна табличек. «Поздравляем! Вы убили врага 52 уровня. Вы получили 7 уровень. До следующего уровня 605 очков опыта». Ого! Олег прислушался к своим ощущениям. Насколько он стал сильнее? Что в нем изменилось? Второй боец тоже начал медленно погружаться в холодную землю могильника. Олег проводил его взглядом. Если бы он не знал, что сделал этот тип, что сделал его клан, он сейчас бы чувствовал себя виноватым. Добить лежачего, того, кто не может ответить. Но он знал, и угрызений совести не было, только удовлетворение. «Если тебе интересно, теперь их бойцы повернули обратно», — оповестил его владыка. «Кажется, они получили сигнал». «Понял», — кивнул Олег. «Может вернуться к развилке и уйти в другую ветку? Или отвод глаз может защитить меня?» «Да, иди к развилке. Направляйся по третьему пути». «По третьему?» — слегка удивился Олег. «Но Илья же ушел именно туда». «Ильи там уже нет. Все остальные, кроме наших друзей, либо погибли, либо покинули данж». «Ха! Выходит, ушлая и хитрая компания Гвина на этот раз сама себя оставила в дураках. Кажется, у убийцы Марии будут серьезные проблемы. Зачем ему было идти по третьему пути, если там пусто?» Олег не знал, но предпочел не задавать глупых вопросов. Дойдет, увидит. Пока у владыки на все его «почему» были четкие ответы, пускай даже эти ответы не всегда ему нравились. Шагал он быстро, чтобы не дать гвинам догнать его. «Знаешь, мои зомби сражаются совсем не в полную силу», — заметил владыка. «Я мог бы приказать им драться как следует. И тогда из отряда Гвина мало бы кто выжил». «И лишить меня такого удовольствия, какое я только что испытал?» Олег сощурился. «Нет уж, эти ребята мои, и я не тороплюсь. Они будут умирать медленно, один за другим, пытаясь понять, кто же их убивает и каким образом». «Эти двое были так, мелочью на фоне командиров. Каждая новая попытка — это риск погибнуть. Ты уверен, что хочешь сделать это сам?» «Уверен? Да Олег в жизни не испытывал такой эйфории, как сейчас, очистив мир от двух подонков. Нет уж, любой риск стоит такого». «Уверен», — ответил он. «Оставь их мне. Рано или поздно я сравняюсь с ними в силе, и тогда поглядим, кто из нас погибнет». Владыка молчал. Но Олегу почему-то казалось, что в этом молчании есть нотка удовлетворения.